Снег падал на Берлин. Снег падал на Берлин. Снег падал на Берлин. И день, и два, и три. И на четвертый день. И на четвертый день. И на четвертый день снег падал на Берлин. Огромный